Глава третья. Противостояние. Когда твой заклятый враг — человек, который должен быть самым близким, борьба выходит на новый уровень. Но ради своей одержимости я готова была восстать против целого мира, хотя его забавляли такие нелепые потуги со стороны молодой девушки. Ягнёнок, который защищает хищника. Парадокс. Но все мои чувства к нему были именно такими. «Всем не двигаться, полиция! Поднять руки вверх!» В оглушительной тишине раздавались выкрики мужчин, но, как ни странно, и так никто не паниковал и не ударился в бега. Словно состояние хозяина клуба передалось всем его посетителям. И это было полное равнодушие и даже насмешка. «Господа, будьте повежливее!» С добродушием, полным сарказма, попросил Хангер. «Эти люди мои посетители!» «Они заплатили за прекрасную ночь, и вы портите им все веселье». Полицейские промолчали, продолжая свое дело. «Мы знаем, Хангер, что ты здесь распространяешь наркотики, занимаешься секс-торговлей и проворачиваешь много дел для своего покровителя Дэвила Собера». О, этот тягучий голос Сабрина узнала моментально. Он звучал из толпы мужчин в бронежилетах и все подбирался ближе. Голос ее родителя звучал превосходством. Тем, что так в нем терпеть не могла дочь. Девушка даже предвкушала тот момент, когда он за спиной своего врага увидит ее. Это будет удар. Сильный, болезненный и такой для нее желанный. «Детектив Эван Вейли с собственной персоной», — с наигранным удивлением проговорил Хангер. «Какая честь для меня. Не ожидал, что вы лично возглавите эту облаву?» «К таким, как ты, я прихожу сам, как вестник правосудия». Хозяин бара лишь раскатисто рассмеялся. «Вы знаете, что голод – самый непредсказуемый из всех всадников апокалипсиса. Нельзя предугадать, куда заведет его жажда, сколько жизней погубит его болезнь. А вы думаете, что можете арестовать меня и упрятать за решетку? Я скажу вам снова. Попробуйте». Хангер развел руками, насмехаясь над ее отцом, пока девушка еще пряталась за его спиной, выжидая нужного момента, дабы открыться. Напряжение между мужчинами ощущалось физически. Оно покалывало кожу, заставляя как пугливых зверьков выжидать, пока хищники делят территорию. Но Сабрина хотела внести свою долю в эту борьбу. Показать желанному мужчине, что может быть с ним на одном фронте. На равных отстаивать его права. «Не поясничай, мразь. Такие, как ты, не заслуживают дышать воздухом. Даже воздухом тюрьмы». «Ай-яй-яй, детектив», — Хангер игриво подсокал языком. «Мой адвокат может предъявить вам обвинение в моральном ущербе. Ведь мало того, что вы сорвали мне вечер и уничтожили сегодняшнюю выручку, так еще ведете себя сверх меры вызывающе». «Скорее всего, у твоего адвоката будет много другой работы, чтобы беспокоиться о моральном ущербе. Ведь придется думать, как сократить тот срок, что я на тебя навешу». Превосходство и уверенность в своей правоте скользили в голосе и повадке детектива. Сабрина сжала кулаки, ненавидя этого отца. Так же он вел себя с ее матерью. Говорил с ней с этим же превосходством, показывая свою исключительность и требуя, чтобы его боготворили. И ее бедная мама возвела отца на пьедестал до последнего вздоха, оправдывая его. Ведомая внутренним гневом, она положила руку на локоть мужчины и вышла из-за его спины. Хангер бросил на нее задумчивый взгляд, в то время как Сабрина смотрела прямо на отца. Глаза детектива расширились, когда он узнал в очередной шлюхе презираемого им мафиози свою дочь. «Сабрина!» Пораженно выдохнул он, и лицо мужчины моментально накрыло краской гнева. Идеальная бровь Хангера изогнулась, выдавая его удивление, а губы дьявольски улыбнулись неким озорством. Новый поворот в разыгрываемой людьми правосудия комедии позабавил мужчину. И теперь он с интересом ожидал дальнейшего развития событий. Малышка оказалась не такой простой, как представлялось на первый взгляд. Его демон встрепенулся, заинтригованный этим открытием. Девчонка смогла привлечь его темную сторону, и только ей будет от этого хуже. А когда монстр обращал на что-то внимание, то не успокаивался, пока не удовлетворял больное любопытство. Огненный вызов, который горел в ее глазах, направленный на отца, показывал силу характера и бесстрашность духа. И только дрожащая рука на его локте выдавала обуревающие ее другие эмоции. Был ли это страх или гнев, Хангер пока не мог сказать. Но то, что отношения между родителем и дочерью были натянуты до предела, видно невооруженным глазом. «Что ты здесь делаешь, юная леди?» Глаза детектива полыхали от ярости и злости, и дабы усилить эти эмоции, Хангер положил руку на талию девушки, мягко привлекая к себе с показательным порывом собственника. Детектив резко метнулся к ним, но охрана Хангера стала на его пути. В то же время полицейские кинулись к своему начальнику, удерживая того от необдуманного поступка. «Осторожно, детектив, я могу рассмотреть это как нападение», — с насмешкой проговорил хозяин клуба. «Я засажу тебя в тюрьму за совращение несовершеннолетних», — яростно прогремел голос мужчины, пока тот вырывался из захвата. Но на лице Хангера и намека не отобразилось на то, что его волновали угрозы детектива. Мужчина просто хмыкнул на это. Сабрина же, наоборот, закипела от молниеносной ярости. «Да как он смеет! Из-за него она потеряла самого дорогого ей человека! Из-за него она потеряла веру в жизнь и само желание жить! Из-за него жизнь казалась ненужной чередой дней, где время превратилось в пытку! И вот теперь он хотел уничтожить то единственное, что вдохнуло в ее легкий глоток свежего воздуха!» В этот момент в ней умерла последняя привязанность дочери к своему родителю. Мужчина перед ней был чужд ей. Он стал ее злейшим врагом, а никто лучше нее не знал, как воевать с ее отцом, чтобы оставаться в выигрыше в большинстве схваток. «Ни один судья не осудит его после того, как я предоставлю справку от гинеколога, подтверждающую мою девственность. И в то же время я сообщу имя твоего подчиненного, который сделал мне поддельные документы». «О, какой это удар по репутации отдела! Не досмотрел? А может, и покрывал? Пока повышение!» Ее отец замер, шокированный предательством дочери. А Хангер тем временем удивленным взглядом изучал эту маленькую лань, которая играла во взрослые игры, дабы, даже смешно подумать, защитить его, психа, хищника, убийцу. Смешно и нелепо, но до чего же забавно! «Да как ты смеешь, неблагодарная!» — забрюзжал ее отец, отмахнувшись от сотрудников, сквозь зубы проговорив, что все в порядке. С некоторой неохотой и опаской они отпустили его, а тем временем люди Хангера тоже отошли в сторону, естественно, по приказу хозяина. «И сделаю это с радостью, ты же знаешь!» Девочка пожала плечами, ставя отца в тупик. Демон внутри него одобрительно рычал, со всей силы стараясь разорвать сдерживающие его цепи, и Хангер не знал, насколько хватит его контроля, чтобы выдержать нападки своей темной стороны. Но в этот момент к нему со спины подошел управляющий. «Они ничего не нашли», – прошептал тот, и Хангер с триумфом улыбнулся, смотря на детектива, которому докладывали такую же информацию. «Лишь парочка малолеток с поддельными удостоверениями», – донеслось до уха мужчины. Сабрина вздрогнула на этих словах, но Хангер крепче сжал ее талию, показывая, что ей не о чем волноваться. «Детектив, я так понимаю, вы покидаете нас?» «Рано радуешься, ублюдок. Сабрина, пошли». «И не подумаю». Девушка вздернула подбородок. «Не забывай, ты все еще моя дочь, несовершеннолетняя. Я имею все права утащить твой зад отсюда». «Выставишь себя посмешищем перед своими подчиненными?» С вызовом спросила она. Хангера поражал взрывной огонь, что горел в душе этой девчонки. Ее храбрость и стремление отвоевать свое мнение заставляли демона практически скулить внутри него, требуя взять себе эту драгоценность. «Хочу ее, хочу!» Мужчина знал, что если она останется, то ее мертвое тело будет погребено под холодным бетоном, а детектив вернется в клуб, предъявляя обвинение в пропаже дочери. «И у него будут сотни свидетелей!» Потому что даже осознание риска не остановит его демона, когда тот доберется до нее. «Иди с отцом», – тихо шепнул ей Хангер, наклонившись к ее головке. От неожиданности Сабрина скинула голову и уставилась на мужчину. В ее глазах плескалась боль и разочарование. Зубки прикусили нижнюю губу от растерянности. Стоит сказать, пухленькую розовую губку, так и манящую его рот. Демон внутри недовольно завозился. Ему не понравилась печаль, исходившая от выбранной жертвы. Он предпочитал, чтобы те испытывали счастье и наслаждение, и лишь тогда дарил им боль и смерть. «Пожалуйста, я хочу остаться с тобой», — обратилась она, и этот мягкий, просящий тон заставил его тело задрожать от предвкушения того, как она будет молить его подарить ей оргазм. «Смертельный оргазм», — поправил его демон. «Нет, не сегодня». «Тише, малышка. Сегодня ты пойдешь домой. Но можешь прийти сюда днем в любой день». «Днем?» — непонимающе переспросила она. «Сабрина!» Ее отец явно терял терпение, тем более, что полиция стала покидать помещение. «Да, когда здесь кроме меня и служащих никого нет. Тебя пропустят». «Завтра?» Теперь в ее голосе звучала неприкрытая надежда, и мужчина рассмеялся ее настойчивости. «Нет, завтра у меня будут дела, основная цель которых — прижучить твоего отца». Девичьи глаза весело заблестели, а маленький кончик языка показался между губок, увлажняя их. Хангер сглотнул. «Тогда послезавтра, да?» «Когда захочешь», — выдохнул он, сраженный ее наивным видом и сильным желанием попасть в ад. Довольная, она кивнула и уже собиралась отойти, но Хангер задержал. «И еще». Его рот жестоко набросился на ее невинные уста. Позади слышались грозные крики отца Сабрины, но уши заложило от шума в голове и прилива крови. Это было словно исполнение рождественского желания. Он целовал ее. По-настоящему, грубо врываясь языком в ее рот с дикой агрессией, атакуя и заявляя права. И девушка таяла под этим натиском, прижавшись к нему всем телом и вцепившись пальцами в рубашку. Его рука зарылась в ее волосы, сжав затылок, тем самым полностью удерживая под своим контролем. Этим поцелуем он заявлял свои исключительные права на эту малышку, удовлетворяя требующего сейчас же взять ее демона и свою естественную мужскую похоть. Она была сладчайшим нектаром. Ее язычок неумело сталкивался с ним, но это лишь больше распаляло Хангера. А то, как она доверчиво отдавалась его напору, полностью взрывало крышу. Ее собственный провоцирующий вожделение запах проник в его поры, и Хангер знал, что как хищник он запомнил его и всегда сможет узнать или даже выследить свою добычу. Сейчас он пометил ее для себя. И лучше ей бежать со всех ног, иначе ее смерть неизбежна. Мужчина отпустил ее, удовлетворенно смотря на затуманенные страстью глаза. «Готов биться об заклад, малышка, тебя еще никто так не целовал». «Никто». «Сабрина быстро отошла от него!» — заорал полностью взбешенный отец. «Иди, ангелочек, иди». Она неуверенно сделала шаг назад, не разрывая зрительный контакт. «Я приду к тебе», — пообещала Сабрина уверенно и четко, отступая от своей мечты все дальше. Ухмыляясь, он засунул руки в карман и подумал, что сейчас ощущает себя неким героем романа. Это вызвало еще больше смеха, и Хангер закинул голову назад, отдаваясь этой эмоции. «Хорошо, малышка». Как только девушка оказалась рядом с отцом, он резко схватил ее за локоть и дернул к себе. Такое отношение к его ангелочку весьма не понравилось мужчине. Даже разозленный демон поднял голову и теперь направил свой гнев на детектива. «Он не имеет права так обращаться с ней. Она моя». Но Хангер молча смотрел, как недовольный отец уводит свою непутевую дочь из его клуба. Девушка то и дело оглядывалась, пронзая его взглядом своих карих глаз. Его привлекало то, с каким отчаянным желанием она рвалась к нему в лапы, как сама хотела пасть в грязь и похоть. И даже смотря на него с обожанием, она четко осознавала, кто перед ней. Хищник, демон, зверь. И это ни капли не останавливало ее. Сабрина скрылась из виду, и мужчина ощутил горькое разочарование. Демона нельзя держать в таких чувствах. Это грозило трагедией. Но пройдясь по снова наполняющемуся людьми залу, он так и не нашел свою жертву. Никто не привлекал его. Не было на ком выместить это опустошение. Он злился, но все же решил, что сегодня многим повезло. Зайдя в служебное помещение, он поднялся в свой кабинет. Устроившись в кожаном кресле, Хангер достал телефон и вызвал номер своего босса. Единственного человека, которому он покорялся и перед которым благоговел. Того, кто нашел его в психушке и вывел на свободу. «Дьявол, ко мне сегодня заявились друзья», — проговорил он после короткого слушаю. После он выдержал ругательство главного и продолжил. «Думаю, они действовали по наводке. но опоздали на полчаса. Товар благополучно ушел, и придраться им больше не к чему». «Сука! Этот детективишка роет под нас. Боюсь, скоро придется избавиться от него». «Ты же знаешь, я всегда за. Но Уолт явно против. Это привлечет внимание к нам. Нужно узнать, кто сливает ему информацию». «Дайан займется этим. Канквер провожает груз». «Отлично. Я не нужен на сегодня?» «Свободен. Но без тел», — в приказном тоне предупредил его дьявол, главарь их мафиозного клана. «Не поверишь, даже не хочется», — хмыкнул Хангер. «Не верю. Я тебя предупредил. Как скажешь, босс». Он нажал отбой и откинулся на спинку кресла, вертя телефон в руках и думая о смелой птичке, что сегодня запорхнула в его логово. Было в ней что-то манящее. Эта наивность в глазах вперемешку с настойчивостью и упорством. Эта храбрость, рвение в бой. Его волновало, как детектив отнесется к дочери, предавшей его. Но Хангер надеялся, что тот отличается благоразумием, потому что внутренний демон мужчины готов был выйти на охоту, если его желанную жертву хоть пальцем тронет кто-либо другой. Теперь это только его прерогатива. Хищник принял решение. Вызов брошен. Эван, грубо схватив дочь за локоть, затянул ее в дом. Вокруг него кружила аура злости и дикой ярости. Казалось, он просто взорвется от переполнявшего его бешенства. «Ах ты, маленькая дрянь!» – заорал мужчина. На его голос выбежала мачеха Сабрины, ошарашенно глядя на обозленного мужа и спокойную падчерицу. Девушка отошла от отца и, скрестив руки на груди, смотрела на него с вызовом. Она гордо вздернула подбородок, уверенный взгляд и ни капли страха, только готовность воевать. «Что произошло, Эван?» – тихо спросила Алана, решая для себя тем временем, встревать в конфликт или нет. Возможно, эта ссора – прекрасный шанс избавиться от надоедливой пигалицы и, наконец, зажить с мужем в свое удовольствие. Малолетняя дурочка постоянно с методичным просчетом портила женщине жизнь. Но Алана помалкивала, не позволяя себе поставить девчонку на место, дабы остаться в конечном результате перед мужем в выгодном свете. «Сегодня у меня был рейд в берлогу этого сукина сына Хангера». Женщина нахмурилась, еще не улавливая связь. «И представь себе, кого я там обнаружил. Я хожу туда, куда хочу, и еще не раз появлюсь там». «Дура!» – закричал ей отец. «Ты позоришь меня, ставишь под удар мою карьеру. Твоя мать в могиле перевернулась бы от этого». «Моя мама перевернулась еще в тот момент, когда ты наплевал на ее память и женился на своей шлюхе. А до твоей репутации мне дела нет. Ты мне никто». «Я твой отец». «Ты донор спермы, не больше». «Идиотка!» – закричал мужчина. «Ты живешь в моем доме, ешь за мои деньги, даже учишься на них». «Да я с радостью пойду кочевать по приютам, лишь бы не видеть твою противную рожу». «И чтобы меня вызвали потом в морг на опознание». «Хорош детектив, который за собственной дочерью не усмотрел». «Не будет этого, пока я юридически еще за тебя отвечаю». «К счастью, не так и долго тебе меня терпеть. До моего 18-летия осталось чуть меньше года». «Тогда я сделаю тебе преждевременный подарок». С пугающим спокойствием вдруг произнес ее отец, и девушка напряглась, ожидая от него подлости. Мысли крутились в голове, но она не представляла, что же он мог задумать. «Алана, Алана, где та брошюра, что ты недавно показывала мне?» Эван не отводил взгляда от непутевой дочери. Руки чесались от желания дать ей ремня, но она была уже в том возрасте, когда этот метод не возымеет результатов. Его жена быстро заскочила в кабинет, пока отец и дочь метали взглядами друг в друга молнии. Порывшись в бумагах, она нашла заветную листовку и с затаённой надеждой поспешила обратно. Неужели ее мечта исполнится? Неужели муж последует ее совету? «Вот», — Алана протянула мужу буклет и замолчала, ожидая продолжения. «Закрытый колледж Святого Патрика. Я думаю, замечательное место, дабы прийти в себя после смерти матери и определиться с будущей профессией». «Ты не посмеешь», – уверенно заявила Сабрина, но внутри все свернулось от плохого предчувствия. «Я твой отец и вправе отправить тебя в любое заведение», – с долей превосходства проговорил мужчина, открывая брошюрку. «Смотри, там даже есть юридический факультет. Как раз та специальность, которую ты когда-то хотела изучать. И мне будет чем гордиться, дочь юрист. Я убегу оттуда». «И будешь жить на улицах?» «Снова возвращаемся к этому». «Тем более, я уверен, там отличная охрана. Заведение квалифицированное и стоит немалых денег. Придется поднатужиться, чтобы оплатить твою учебу, но чего не сделаешь ради любимой дочери». Полная гнева и злости девушка сжала кулаки и плюнула отцу в лицо. «Ненавижу тебя», — проговорила она, вкладывая в каждую букву столько ярости, что невозможно было засомневаться в правдивости этих слов. Каждый раз, смотря на отца, Сабрина видела страдающую маму, которая до последнего вздоха любила этого ублюдка. И вот ее нет, а он живет и радуется, движется по карьерной лестнице. И никто, кроме дочери, не может испортить ему сладкую жизнь. «Ты мне еще спасибо скажешь. А сейчас пошла наверх, пока я не взял ремень и не вспомнил, как нужно было тебя воспитывать в детстве». Сабрина молча развернулась и направилась на второй этаж, туда, где находилась ее спальня. Кипя праведным гневом, обжигающей ненавистью и болью, девушка закрылась в комнате. Заметавшись по небольшому помещению, она обдумывала, как поступить и что сделать. Уезжать сейчас, когда Хангер обратил на нее свое внимание, она не собиралась. Но и противостоять отцу у нее не было сил, слишком молодая. Ни один суд не примет ее всерьез. Для войны с родителем ей не хватало всего каких-то пары лет. Конечно, можно согласиться и уехать. Такое образование ей только на пользу. Но ее темная одержимость упиралась руками и ногами, не желая покидать объект своего желания. Если бы не отец, возможно, в этот вечер она добилась бы его внимания. Сабрина видела, что зацепила хищника, чувствовала всем нутром, что он увидел ее среди сотни безликих женщин. А потом детектив Велес ворвался в клуб и все испортил. Как же он раздражал ее, как выводил из себя. Но единственный положительный момент во всем это то, что она получила приглашение. И пусть нетерпение подталкивало ее направиться в клуб завтра днем, Сабрина помнила предостережение мужчины. Нет, она будет послушная овечка и выдержит целых 2 дня. Позволит ему немного позабыть о ней, чтобы снова напомнить о себе ярким появлением. Только предвкушение будущей встречи смогло успокоить девушку. Только это теперь занимало все мысли. И не было ничего важнее него. Хангера. Ее хищника.